«Вновь двойные золотые дельфины», — сказала королева, указывая рукой, — «а также, подозреваю, иконы, да не простые, алмазные». «Нет», — тяжело проговорила кардинал, — «боюсь, нет». «Пожалуйста, Д'Артаньян». Капитан мушкетеров передала ей несколько икон самого обычного вида. Кардинал осмотрела их и вздохнула. «Не те, и старские, средненького могущества». «Ну что ж», — вздохнула королева, — «сегодня нам уже разок повезло». «Тут бумаги, рисунок», — сказала Д'Артаньян. Сдвинув несколько монет, она вытащила свернутый пергамент и бережно расправила его, смахивает на карту. И она пристально взглянула на Диэмс, та не поднимала глаз. «Ларцы принадлежали вашей прабабушке в пятом колене, возможно, даже в шестом, сьор», — ответила Диэмс. «Моя матушка сомневалась на сей счет, а семейные записи погибли в войнах между наследниками Генри и Тилинга еще 100 лет назад». «Что вам известно о той вашей праматери?» — спросила кардинал. «Что вам рассказывали о ней?» «Очень немногое, ваше высокопреосвященство. Ларцы я видела только в детстве, а потом весьма мимолетно, перед тем, как меня выдали замуж, когда мою собственность оценивали для брачного сговора». Она сделала паузу. Идеально очерченные губы чуть задрожали. Справившись с собой, леди Диэмс отважно продолжила. «Матушка говорила, что та наша прародительница, а звали ее Изабелла, была очень богата, но ее прошлое окутывала некая тайна. Бабушка же посвятила меня в семейное предание. Когда Изабелле было лет 15, она уехала из Истары. Случилось это непосредственно перед погибелью, так что богатств на прародине осталось неизмеримо больше, чем удалось вывести. Тем не менее Изабелла считалась весьма состоятельной. Она вышла замуж за графа Мервича, ставшего впоследствии герцогом, а тот доводился кузеном Эдварду III Этилингу. Не упускает случая похвастаться царственной кровью, пускай и альбийской, — пробормотала Доротея. Забыв о ларце, художница рассматривала Диэмс без восторга, восхищения и подавно без похоти, скорее с исследовательским интересом. Она словно бы как следует не понимала, что именно попалось ей на глаза, и силилась разобраться, что же не так. «Высочайшего происхождения, богатая, красивая, молодая», — перечислил Анри, и тоскливо вздохнул. «Мне до такой дотянуться, как до тех золотых апельсинов». «Подставь стремянку, и апельсины твои», — заметила Агнес. «Вот только голову бы не отрубили», — отозвался Анри. «Чего доброго, перед нами новая королевская фаворитка», — медленно проговорил Симеон, наблюдая, как София улыбается Диэмс, а та лукаво поглядывает на ее величество сквозь опущенные ресницы. «Какая поразительная красота, да еще и привлекательность». «Что?» — спросила Агнес. «Красота не всегда бывает влекущей», — пояснил Симеон. «Тихо вы!» — шикнула Доротея. «Хочу расслышать, что она говорит». «Вот и все, что мне известно», — завершила свой рассказ Диэмс. «Лишь имя да легенда о несметных богатствах на родине. И были еще вот эти два сундучка, черпать из которых матушка завещала мне только в случае крайней нужды. По счастью, наша семья никогда не знала недостатка в деньгах, отчего сокровище лежало невостребованным долгие годы, пока не вернулась к истинной владелице. Право же, ваше величество, я и не ведала, что эти иконы, те самые, знаменитые, похищенные у вашей венценосной праматери». «Естественно, откуда бы тебе знать», — ласково утешила ее королева. «Помимо золота и образов, бессмысленного письма и рисунка, в котором вы, капитан, вроде бы узнали некую карту, был еще предмет, унаследованный моей матушкой от Изабеллы. Увы, он ныне утрачен». «Что же это было?» — спросила София. «Странная такая пара перчаток с обрезанными пальцами, сшитых из толстой мягкой кожи. У них еще были на ладонях клепки с маленькими шипами. Очень, очень старые перчатки. Не знаю, что с ними сталось». «Перчатки для лазанья», — медленно проговорила Д'Артаньян. «Такими пользуются самые ловкие из воров». «А нет, только не это», — воскликнула Диэмс, и в расстройстве закрыла лицо изящными ручками с длинными пальцами. «Ведь не могла же моя прародительница быть тем самым вором, что похитил у вас иконы, ваше величество». «Спорю на что угодно, так дело и обстояло», — прошептал Анри. «Тише, тише, дитя, успокойся», — сказала королева, и притопнула сапожком по полу. «Сядь вот здесь, подле меня. Ты не в ответе за грехи далекого предка, точно так же, как я, за деяния безумной королевы Анриетты. Напротив, ты оказала королевству невероятную услугу, вернув эти ларцы в Саранс. Возможно, первый из них достался мне волей случая, Но вот второй я принимаю непосредственно из твоих рук. Утри же слезы, дитя. Не стоит орошать ими столь прекрасные щечки. Что-то до крайности не так с этой миледи Диэмс, нахмурилась Доротея. Помимо того, что она ослепительно красива, богата и почти царственна, спросил Анри, а еще она альбийка. А да, это большой недостаток. Не в том дело, сказала Доротея. Тогда в чем, я не уверена, медленно ответила девушка. Не могу точно. Да ты просто ревнуешь, сказала Агнес, и ее тон свидетельствовал, что уж сама-то она ни чуточки не ревнует. Впрочем, последующие слова скомкали впечатление. У нее даже меча нет, бойца, поди клинка обнаженного. Ревную, вот это вряд ли, Доротея покачала головой. Я, наверное, просто устала. Когда я смотрю на нее, я, не знаю, в башне, знаете ли, трудно как следует выспаться. Я вымоталась, они там о нас говорят, подал голос Симеон, единственный, кто продолжал следить за людьми в беседке. Ох, что бы сейчас ни произошло, да свершится оно быстро, и по возможности безболезненно, чтобы мы поскорее вернулись к благословенной безвестности. Агнес и Анри вопросительно уставились на него, лишь Доротея понимающе кивнула. Все четверо приникли к щелке и навострили уши, стараясь разобрать, о чем говорится. Как я понимаю, за возвращение того, что я, не ведая о правах вашего величества, ошибочно считала своим, следует поблагодарить четырех молодых людей, говорила королеве Диэмс. Она уже сидела у ног Софии. Очаровательное лицо, обращенное вверх, к монархине, светилось обожанием. Именно так, ответила королева и огляделась. Где же они? Д'Артаньян махнула сестура. Тот поспешил вон из беседки, с тяжеловесной поспешностью устремившись к четверке друзей. Те торопливо отстранились от своей наблюдательной щели, вскочили на ноги и уже отряхивались, расправляя одежду, чтобы выглядеть хоть чуть презентабельней. Сейчас они будут представлены королеве. Их жизни вполне могут перемениться. Еще знать бы, к лучшему или к худшему. Я пойду с вами. Итак, приближаемся единой шеренгой, не доходя шести шагов кланяемся, и шляпы долой, наставлял сестура. Головы не покрывать, глаза долу, если только ее величество не даст иного распоряжения. Когда она вас отпустит, пятитесь 4-5 шагов, прежде чем поворачиваться спиной. Я вас заберу и выведу вон. Готовы? Да, сказала Агнес. Остальные кивнули, за исключением Доротеи, продолжавшей смотреть в щелку между деревьями. Студентка Имзель, что? Ах да, пробормотала Доротея, пристраиваясь вслед за гигантом. Мушкетер повел их сперва в обратную сторону, на прогалину чуть подальше от беседки. Таким образом, они вышли во дворик прямо напротив трона, в футах в 60, как если бы только что приехали, или дожидались где-то поодаль. Шагая, Симеон все поглядывал на сестура. Зачем мушкетер позволил им подслушать разговоры у трона? Более того, нарочно привел в самое удобное для этого место. Симеон взволнованно и даже со страхом ждал королевской аудиенции, в особенности от того, что между кардиналом и капитаном Д'Артаньян существовало неизменное политическое напряжение, выливавшееся в бесконечную пикировку поборников и мушкетеров. Не говоря уже о присутствии леди Диэмс, альбийская красавица разом влекла и пугала молодого врача, хоть и не так, как необычно чувствительную Доротею. Что касается Доротеи, она не думала ни о королеве, ни о кардинале, и всего менее о Д'Артаньян. Весь ее разум сосредоточился на молодой женщине с золотисто-каштановыми волосами, что сидела возле ног королевы и сдержанно, но удивительно мило смеялась какой-то шутке Софии. Время от времени Доротея пыталась сосредоточить на ней взгляд, но картинка расплывалась. Художница видела посторонние силуэты, как если бы одну плоть населяла сразу несколько сущностей. Стоило моргнуть, и все пропадало. Вот Агнес. Та просто наслаждалась происходящим. Жизнь удалась. Она стала мушкетером королевы и совершила деяния, привлекшие высочайшее внимание. Чего еще желать? Дорога к исполнению самых честолюбивых замыслов казалась прямой и открытой. Настанет день, и она будет стоять рядом с королевой, неся ранг капитан-генерала мушкетеров. Возможно, не при нынешнем царствовании. Возможно, когда на трон воссядет нынешняя наследница, 12-летняя принцесса Анриетта. Размышления Анри носили самый приземленный характер. Он гадал, дождутся ли они хоть какой-то награды, и клял, почем свет стоит короля. Вот же появился в самый неподходящий момент, да и ополовинил первый ларец. Может, виновникам торжества хотя бы остаточки отдадут, тоже сумма выйдет немалая. Они плотным строем приблизились к стеклянной беседке. Сестура держался по левую руку, задавая шаг. Когда он остановился, они как-то умудрились замереть почти одновременно и поклонились, взмахнув тремя оперенными шляпами и одной студенческой шапочкой. «Так вот они, наши счастливые кладоискатели!» — воскликнула королева. «Представь мне их, сестура, ваше величество!» — пророкотал мушкетер и начал указывать. «Справа перед вами, кадет Агнес Дискары. Если в ближайшее время не свернет себе шею, будет в рядах мушкетеров еще один славный клинок». Агнес еще ниже наклонила голову, не преминув, впрочем, украдкой бросить взгляд на Рашфор. Та, казалось, вовсе не обращала внимания на присутствующих, знай рассматривала апельсиновые деревья. Что ж, Агнес ничуть не сомневалась. Однажды им предстоит вновь скрестить шпаги, только результат будет иным. «Подними глаза, мушкетер», — сказала королева. «Как мне наградить тебя за верную службу?» Агнес вскинула голову, быстро глянула Софии в глаза и тотчас снова потупилась, как учил сестура. «Я лишь желала бы вновь послужить вашему величеству своим мечом, а понадобится, и жизнью». София восторженно захлопала в ладоши. «Хорошо сказано, истинно по-мушкетерски», и указала на повязку над локтем Агнес. «Не как ты пострадала, добывая сокровище, чепуха, ваше величество», сказала Агнес, борясь с искушением найти глазами Рашфор. «На мне быстро все заживает, к тому же меня столь искусные руки перевязали. Повязку Дискары, ваше величество, наложил вон тот здоровяк, что с ней рядом стоит. Да-да, молодой великан чуть не с меня самого, и я нахожу это почти оскорбительным, однако терплю, ибо как знать, может, ему и мои раны штопать придется. Перед вами Симеон Макнил, без пяти минут доктор-магистр, работающий в госпитале, ученик вашего лейб-медика Хазурин. Что скажешь, доктор Макнил, какой награды желаешь? Мне тоже не требуется ничего, чем я уже не располагал бы, сказал Симеон. От него не укрылось, как порадовал королеву ответ Агнес на сходный вопрос. Это ли несчастье, учиться у величайшего врача наших дней, которому вверено здоровье вашего величества? Королева вновь захлопала в ладоши, заулыбалась. Она очень любила публичные изъявления верности, особенно когда они ничего ей не стоили. Рядом с доктором, продолжал сестура, стоит парнишка в два раза поменьше. Это один из писцов ее высокопреосвященства, недавно переведенный на службу к архитектору вашего величества. Ему свойственно рвение, вечно понуждающее нас, бедных мушкетеров, стаптывать сапоги во исполнении требований архитектора. И как же королеве Саранса вознаградить тебя, мой писец? У Анри на кончике языка висели слова «золото» и «богатство», но он так и не дал им сорваться. Внутренний юноша кипел от злости и отчаяния, злился на бестолковых друзей. Это же надо, держать удачу за хвост, и так бездарно профукать. Хуже того, благодаря им теперь для него невозможно было высказать здравую материальную просьбу. Мыслим ли разговор о деньгах после того, как эти олухи объявили высшей наградой саму возможность королеве служить? Анри прокашлялся и заявил со всей горячностью, какую сумел изобразить. «Я тоже всем сердцем желаю служить вашему величеству в меру моих ничтожных умений. А ты, юная сьор, — сказала София, — вижу и без сестура, что ты проходишь обучение в Бельхолле. Как твое имя? Готова ли ты, подобно остальным, отринуть любую награду? Ваше величество, меня зовут Доротея Эмзель, и я вправду обучаюсь в Бельхолле, хотя в настоящее время не посещаю занятия и не живу там. Что же до награды, мне ничего не нужно, вот только в башню не хотелось бы возвращаться. В башню, говорят, я в гостях там, ваше величество, — сказала Доротея, поглядывая то на кардинала, то туда, где стоял Рашфор. Что к чему, я, признаться, не особенно понимаю. Ваше высокопреосвященство, что происходит? — спросила королева. Студентку Эмзель припроводили в башню ради ее же безопасности, без запинки начала кардинал. Эта юная особа продемонстрировала талант к быстрому сотворению икон, доселе замеченный лишь у двух лиц, у еретика Чалканти и у истарки Лилиат, называемой также Девой Элланды. В среде отверженцев существует поверье, что Лилиад должна возродиться и повести их к величию, пока что этот культ ведет их лишь к предательству и бунтам против вашего милостивого правления. Студентку Эмзель было решено поместить внутрь звездной крепости, дабы защитить ее в случае, если отверженцы сочтут ее возрожденной Лилиад. Судя по тому, что отверженцы похитили у леди Диэмс предметы, имеющие отношение к Лилиат, они не складывают оружие. Поэтому нам не следует закрывать глаза на опасность. «Вот видишь», — сказала королева, — «все делается для твоего же блага, дитя». Доротея покорно склонила голову, борясь с желанием громко заявить: «Все это чепуха». Однако пребывание в башне успело кое-чему ее научить, а именно: «Поменьше болтай, целее будешь». В тех случаях, когда прежде она не задумываясь высказала бы свое мнение, теперь она держала рот на замке. Тут неожиданно прозвучал спокойный, повелительный голос. Если речь идет исключительно о безопасности студентки Эмзель, можно было бы с куда большими удобствами устроить ее и в другом месте. Доротея вскинула глаза. Это говорила Д'Артаньян, капитан королевских мушкетеров. Мушкетеры королевы будут счастливы предоставить жилье и защиту в своих казармах в Звездной крепости, продолжала Д'Артаньян. И, предваряя готовые раздаться возражения кардинала, напрямую обратилась к королеве. Притом ни одной сьор Эмзель, всем четверым. Как вы полагаете, ваше величество, это приемлемо? А да, конечно, ответила та. Замечательное решение, Д'Артаньян. Но что там с этим отверженским культом, кардинал? Какие-то покражи, убийства. Мне это не нравится. Вы принимаете какие-то меры? Кардинал безо всякого выражения посмотрела на Д'Артаньян и вновь повернулась к королеве. Все присутствующие понимали, что стали свидетелями небольшого столкновения сил, действовавших у трона, и на сей раз победа осталась за Д'Артаньян. Хотя, если на то пошло, за что было бороться? Отстаивать перевод с места на место какой-то незначительной заключенной, ощущение важного сдвига в судьбе испытывала лишь Доротея. Ядром упомянутого культа, начала уверенно рассказывать кардинал, является кучка преступных заговорщиков, известных как ночные трудяги. Все отверженцы, имеющие отношение к этой шайке, будут арестованы завтра еще до рассвета. В этом, ваше величество, мы уповаем на капитана Рашфора и на поддержку городской стражи. Рашфор почтительно наклонила голову, шрам на лице ярко белел, глаза сверкали. Ее явно переполняла готовность тотчас же приступить к исполнению. Переловить отверженцев, заковать в кандалы. Как вы намереваетесь поступить с ними, сьор Рашфор? Спросила королева. Вожаков доставят в Звездную крепость и подвергнут допросу, ваше величество, отвечала Рашфор. Те, что покрепче, отправятся в Маларчу, на галеры. Прочих определим в городские тюрьмы Лутейна и Муэна. То есть вы столько народу намерены арестовать? Спросила королева, поворачиваясь к кардиналу. Уверена, ваше высокопреосвященство, вы примете во внимание, что множество отверженцев занято весьма полезным трудом. Расправляясь с зачинщиками и смутьянами, не лишайте нас усердных рабочих. Вашему величеству отлично известно, что я давным-давно настаиваю на изгнании из королевства поголовно всех отверженцев, жестко проговорила кардинал. Они, или их предки, что то же самое, бросили вызов своему правящему архангелу и поплатились. Эти люди прокляты в своих детях и внуках. Впрочем, я, как обычно, склоняюсь перед милосердной волей моей королевы. Сколько, кардинал? Спросила София. Ее голос прозвучал раздраженно. 1000, возможно, 2, ответила Дюплесси. Из 20 с лишним тысяч, зарегистрированных при последней переписи более 10 лет назад, сейчас их наверняка еще больше. Чернь быстро плодится. Отверженцам не дано прибегать к помощи Рениэля или Шапанаэля, ограждающих от нежелательного зачатия. Королева некоторое время молчала. Сдвинутые брови оставались незаметны под париком, но у глаз залегли морщинки. На нее снизу вверх смотрела Альбийка. Их взгляды встретились. «А ты что нам посоветуешь, госпожа Диэмс? Ты здесь больше других пострадал от рук грязных мерзавцев. Я полагаю, им следует ответить за свои преступления», — сказала Диэмс. «В любом случае всему свету известно. Вы, ваше величество, сама доброта, истинная мать всем своим подданным, даже отверженцам, ничем не заслужившим такого внимания. Если они ведут себя как преступники, надо поступать с ними как с таковыми». «А да», — ответила королева, — «да, ты права». Ее рука легла Диэмс на плечо. Молодая женщина вновь подняла глаза. Обе заулыбались. Королева собралась что-то сказать, но тут старший слуга, Дерюитер, сдержанно кашлянул. Это был давно условленный знак. «Чего тебе, Дерюитер?» «Посол Минорка, согласно вашему распоряжению, ждет в янтарной приемной, ваше величество». «Вот как?» — воскликнула королева. «А я и забыла». Она вновь посмотрела на леди Диэмс. «Обязательно приходи на утренний прием, дорогая моя, но сейчас, увы, дела государства. Кардинал, желаете ли вы встретиться с послом? Конечно, ваше величество. Леди Диэм с одним гибким движением поднялась на ноги и отступила прочь, изящно раскланиваясь. Остановилась она лишь за спинами четверки друзей, по-прежнему коленопреклоненных у трона. Королева окинула их взглядом. Позвольте еще раз поблагодарить вас, сьоры, за услугу, оказанную короне. Это были затверженные слова, звучавшие в ее устах, наверное, десятки тысяч раз. Точно таким же стало и продолжение. Дерюитер, кошельки. И вновь Дерюитер подал знак подчиненной, но на сей раз та никому не стала перепоручать исполнение. Она подала королеве позолоченную коробочку. София извлекла из нее небольшой бархатный кошелек, дискары. Агнес вскинула глаза, не двигаясь с места. «Подойди, моя храбрая мушкетерка, я не кусаюсь». Агнес медленно выступила вперед, склонилась над протянутой рукой королевы, приняла кошелек и вернулась, чтобы вновь преклонить колено. Церемония повторилась еще трижды. Когда наконец к друзьям присоединилась Доротея, вызванная последней, сестура сделал жест, несомненно означавший «брысь, брысь», и сам попятился прочь. Аудиенция была завершена. Четверо юнцов обратились спинами к королеве, лишь удалившись на весьма почтительное расстояние. Впереди уже двигалась леди Диэмс. Два мушкетера провожали ее к главным дверям, украшенным бронзовыми фигурами. Они обращались с Альбийкой невероятно почтительно. Отчасти ради ее несомненного личного очарования, отчасти из-за того впечатления, которое она явно произвела на королеву. Сестура повел своих подопечных в другую сторону. Сперва в прогалину между деревьями, потом дорожкой среди цитронов и, наконец, указала им дверь, охраняемую несколькими мушкетерами. «Деросинь и Лилиратру проводит вас мимо карусели, в восточный дворик», — сказал он, и с вежливым поклоном удалился в сторону королевской беседки. Ответив на поклон, четверка проводила его глазами, после чего направилась к двери. Один из стоявших там мушкетеров приветственно поднял руку. Его напарница, пристроившись на одной ноге, что-то писала в маленькой записной книжке. Она даже не посмотрела на подошедших. Анри еще на ходу заглянул в доставшийся кошелек и, вздохнув, снова закрыл его. Симеон, шагавший рядом, вопросительно поднял бровь. «Серебро», — шепнул Анри. «Мы, значит, притаскиваем у ему золото и легендарные алмазные иконы, и получаем по 60 ливров на нос, если я еще не разучился угадывать вес». «А я не разучился. Поверить не могу, что ни один из вас не попросил. Лично я по уши доволен уже тем, что под топор не угодил», — сказал Симеон. «Скорее бы обратно в больницу». «Очень рад за тебя», — пробормотал Анри. «Знаешь, я даже поверил, когда ты сказал, что по жизни хочешь только резать людей да обсуждать с ангелами очередной геморрой. Не сильно-то мы отличились, Анри», — заметил Агнес. «Просто оказались в нужном месте в нужное время и обнаружили тело». «Вот именно», — задумчиво произнесла Доротея. «Кто бы сомневался в судьбе и удаче, но все же я спрашиваю себя». Она не договорила. Сверху, со стеклянных кровельных панелей, послышался внезапный шум. Все задрали головы, но это оказался всего лишь дождь. Сперва со стуком падали отдельные тяжелые капли, но скоро поднялась настоящая барабанная дробь, когда полило по-настоящему. «А мы без плащей», — уныло проговорил Анри. «И назад в крепость нас кардинальская карета вряд ли повезет. Вот тут, возможно, ты ошибаешься», — сказал Симеон, оглядываясь через плечо. «За нами идут». К ним приближалась Рашфор. Красные каблуки клацали по полу, прорезая звук лупившего по крыше дождя. Она кивнула сестура, когда они разминулись. Он отсалютовал рукой, притом несколько иронично. «И за кем бы это?» — шепнул Анри, обращаясь к Агнес. Та промолчала, лишь выпрямилась во весь рост, когда Рашфор подошла к ним. Так кошка выгибает спину дугой при виде вторжения на свою территорию. Поборница предсказуемо проигнорировала ее поведение, обратившись прямо к Доротее. «Душевно рада, что вы покидаете башню, сьор Имзель», — чопорно проговорила она. «Ее высокопреосвященство поручило мне передать вам, что, если вдруг вас не удовлетворят условия, предоставляемые мушкетерами, в казарме поборников всегда найдутся удобные гостевые апартаменты. Кроме того, ее высокопреосвященство отрядило одну из своих карет, чтобы доставить вас в Звездную крепость». «Вы необычайно добры, сьор», — сказал Симеон, — «в такую погоду». «Доброта тут ни при чем, господин доктор», — возразила Рашфор. «Ее высокопреосвященство продолжает считать, что вам угрожает опасность. Мы еще не выяснили, почему среди отверженцев разразилась усобица, почему сокровище оказалось у покойной Глисты и как понимать ваше обретение украденного. Отверженцы вполне могут попытаться спросить с вас за это. А что касается студентки Имзель, ее могут попытаться похитить, если кто-то из них вправду верит, будто она и есть вернувшаяся Лилиат. Никакая я не Лилиат. Сколько я еще должна об этом твердить? Я вам верю, сказал Рашфор. Имею смелость думать, что даже кардинал разделяет мое мнение по этому поводу. Однако ее высокопреосвященство весьма желало бы обсудить это обстоятельство завтра в полдень. Я заеду за вами в мушкетерские казармы к 11. Будьте готовы к этому времени. Доротея упрямо заявила. У меня часов нет. Рашфор ухом не повела. Оттуда неплохо слышны храмовые колокола. И протянула руку в алой перчатке. Идемте. Я действительно рада, что вы съезжаете из башни, пусть даже и к мушкетерам. Доротея взяла руку Рашфора и вежливо поклонилась. А я-то как буду рада, вернувшись в Бельхоллу, отгородиться завалами книг, вооружиться красками, кистями и резцами для гравировки, и напрочь забыть всю эту чепуху насчет Лилиат, сказала она. Но сейчас, спасибо вам, капитан, я должна вернуться к ее высокопреосвященству, сказал Рашфор. Обвела взглядом четверку и хмыкнула. Я смотрю, здесь только мушкетерка при шпаге. На будущее. Лучше носите оружие, ибо осторожность не помешает. Осмелюсь предположить, вы умеете за себя постоять? Анри и Агнес еле сдержались, чтобы не ответить. Рашфор повернулась на каблуке и ушла. Деросиньель приветствовал друзей со всем оживлением скучающего часового и легонько пнул Ратру в опорную ногу, отчего она едва не упала. Та захлопнула книжечку и сделала вид, будто хочет пырнуть Деросиньеля в лицо своим карандашиком системы Симония. Карандаш был отменной работы, с графитовым стержнем в деревянной оболочке, в свою очередь вставленной в серебряную трубочку, которую покрывали гравированные сцены из прославленных пьес. «Ты же дискары, верно? И с тобой искатели сокровищ?» «Искать не искали, просто нашли», салютуя в ответ, ответила Агнес, пока Ратру убирала книжечку под кирасу. «Сестура сказал, кто-то из вас проводит нас в восточный дворик. Там наша карета ждет. Наша карета ждет», передразнил Деросиньель, толкая Ратру в бок. «Во как нынче кадеты заговорили, а следовало бы выпроводить тебя в долгий путь под дождем, дискары. Скажи спасибо, что ты с товарищами, которым это может не понравиться. Надеюсь, ты нас представишь?» «Да, мы лучше поедем», торопливо поклонился Анри. «Меня зовут Дюпал Лиден, а это студентка Имзели доктор Макнил. Приятно познакомиться», добродушно проговорил Деросиньель. «Кое-кто утверждает, будто я много болтаю и ничего не делаю. Так вот, в опровержении всех наговоров я сейчас вас провожу. Ратру пусть наслаждается бездельем и дальше строчит свою пьесу». «Не пьесу, а поэму», поправил Ратру. «И ты в любом случае меня отвлек, так что лучше наших посетителей отведу я. Они слишком молоды, и, боюсь, даже краткая маленькая прогулка в твоем сомнительном обществе может оказать тлетворное влияние на их души». «Краткая маленькая, плеоназм, так лучше не говорить», заметила Доротея. «Слышу голос истинной учености», воскликнула Ратру. «Она была всего на 3-4 года старше наших друзей». Подхватив Доротею под ручку, она кивнула Деросиньелю. «Отпирай же дверь, мой добрый товарищ, впусти холодные ветры вовнутрь, а нас выпусти». «Вот так всегда», заворчал Деросиньель. «Вырывают победу прямо из рук». Открыв дверной глазок, он бдительно выглянул наружу и лишь после этого отпер и распахнул дверь. Со двора действительно ворвался холодный вихрь, там успело сильно похолодать, и это особенно чувствовалось после тропического тепла оранжереи. «Давайте быстрее», поторопил Деросиньель, начиная уже смыкать створки. «Нечего тепло выпускать». Дождь оказался ледяным. Четверо друзей, сопровождаемые Ратру, спешили вдоль стены теплицы, пересекая пятна мутного света под застекленными фонарями, развешанными через каждые 20 шагов. Они пытались держаться под свисами крыши, чтобы избежать потоков воды, захлестывавших стоки. Получалось не всегда, и постепенно все промокли до нитки. Дрожа от холода, они завернули за угол карусели, добравшись до запертой решетки в западном конце южной аллеи. Там стояли два мушкетера, закутанные в непромокаемые плащи, но все равно замерзшие и недовольные. Услышав пароль, они пропустили четверку, а Ратру радостно поспешила в благословенное нутро оранжереи. Южная аллея представляла собой узкий проход между каруселью и королевской счетной палатой. Здесь крыши смыкались на высоте 7 этажей, ненадолго давая укрытие от ливня. Темноту разгонял лишь одинокий факел на полпути. Начинаю думать, что звездцы правильно сделали, устроив у себя республику, пробурчал Анри, впрочем позаботившись, чтобы не услышал Агнес. Никаких шуток о королевской власти мушкетерка не признавала. На том конце прохода обнаружилась новая решетка и опять мушкетеры, нахохлившиеся под плащами. Мокрые и основательно замерзшие посетители наконец оказались в восточном дворе, где и бросились под ближайший портик, благо двор с трех сторон окаймляли крытые колоннады. Сейчас там толпились придворные, не имевшие сил или денег искать себе иное пристанище, а может, избегавшие покидать дворец из страха, что не будут допущены обратно. Они стояли сгрудившись у полудюжины больших железных жаровин. Огонь поддерживали дворцовые слуги, отверженцы с золотыми ленточками на одежде и корзинами дров на спинах. Обычно дворик даже в столь поздний час бывал полон. Просители беседовали, танцевали, занимались музыкой, оттачивали фехтовальное мастерство, упражнялись в верховой езде. Холодный ливень всех разогнал с открытого места по галереям. Широкая площадка посередине осталась совсем пустой. Там виднелись лишь две кардинальские кареты, каждая была заложена шестеркой. Кони стояли укрытые ярко-красными зимними попонами. Их пришлось вытащить на месяц раньше обыкновенного. От лошадиных спин валил пар. «А вот и леди Диэмс», — сказала Агнес, указывая рукой. «Молодая альбийка пришла сюда каким-то другим путем, счастливо избежав сырости. Она куталась в плащ с капюшоном, темно-синее, на меху, шерстяное воплощение тепла и уюта. Мушкетер и поборник вели ее сквозь толпу придворных, те липли к ней, как болотные мошки, раскланивались, мели шляпами пол, всячески привлекали внимание. Леди Диэмс ни на кого не смотрела. Отверженец с золотой ленточкой подошел к Агнес и предложил всем четверым зонтики из промасленной кожи, чтобы дойти до кареты. Однако пока ребята их раскрывали, дождь принялся колотить еще сильнее и громче. Дохнуло холодом, и ливень сменился здоровенным градом. «Бежим!» — крикнула Агнес и первая бросилась вперед. Кучеры, прятавшиеся под прикрытием карет, выскочили наружу, хватая лошадей под уздцы. Даже прекрасно выученных кардинальских рысаков обеспокоило усиление непогоды. Леди Диэмс уже спешила к ближнему экипажу. Поборник держал зонт над ее головой, опередив мушкетера, пытавшегося оспорить эту честь. Они уже одолели примерно половину пути до кареты, заметно обогнав четверку друзей, когда град вдруг прекратился. Последние ледышки со звоном подпрыгнули на мостовой, и все успокоилось. Двор стоял точно заснеженный. Вдоль краев крыш протянулись белые гряды. В полнейшей тишине неожиданно прозвучал стон металла о камень. Большая позеленевшая решетка, прикрывавшая сток посреди дворика, поднялась на ребро и упала с гулким звоном и лязгом. Из темного провала ринулись люди в серых лохмотьях, вооруженные баграми мусорщиков, тесаками, ржавыми топорами и дубинками, сделанными из ослиных челюстей. Их целью стали люди, оказавшиеся ближе остальных. Леди Диэмс с двоими сопровождающими. Агнес отреагировала первой. Отшвырнув зонтик, она выхватила пистолет и мгновенно спустила курок. Увы, порох подмок, вместо выстрела пистолет лишь заискрил и зашипел. Агнес бросила его и обнажила шпагу, раскидывая из-под ног град. У ее друзей шпаг не имелось, но за оружие вполне сошли зонтики, довольно тяжелые, с железными спицами. В сложенном виде они могли неплохо послужить как дубинки. Леди Диэм сбросилась мимо четверки, а поборник и мушкетер повернулись лицами к нападавшим. Подземельщиков было не менее 20, так что схватка оказалась короткой. Серый прилив хлынул дальше, оставив защитников альбийки мертвыми или умирающими. Впрочем, те забрали с собой нескольких отверженцев. Первозданную белизну двора запятнала кровь. «Тревога! Тревога!» — закричали мушкетеры, стоявшие у всех ворот и дверей. Казалось, ситуация требовала броситься в бой, но они поступили так, как велел им долг караульных. Тотчас заперли все замки и решетки, перегораживая отверженцам проход к внутренним помещениям дворца, и приготовили мушкеты. Большинство придворных шарахнулись к стенам и как можно дальше прочь, но около дюжины устремилось вперед, скользя нарядными красными каблучками в 6-дюймовом месиве из льда и воды, обнажая бесполезные парадные шпажки и тупые кинжалы. Правом носить огнестрельное оружие в пределах дворца пользовались лишь мушкетеры. Леди Диэмс даже в мокром и скользком дворе показала удивительную быстроту. Когда из окон счетной палаты с грохотом ударили мушкетные залпы, она уже стояла позади Агнес и остальных. Огонь, открытый охраной, скосил первые жертвы. Замертво упали сразу три подземельщика, Еще двое остались барахтаться на земле, но остальные продолжали движение. Они не издавали ни звука, и это пугало не меньше, чем сама внезапность нападения. «Держаться вместе!» — крикнула Агнес. «Берегись багров!» Багры мусорщиков, снабженные длинными древками, действительно представляли собой грозное оружие. Отверженцы уже готовились пустить его в ход, чтобы затем подобраться с дубинками и ножами. И вдруг тишину нарушил ясный перезвон арфовых струн. «Нет!» — завопила Доротея, отбиваясь сложенным зонтиком. «Только не магия! Это же отверженцы!» Предупреждение опоздало, кто-то из придворных поддался панике. Взмахи ангельских крыл породили в тесном дворе удар грома, пронесся порыв ветра, благоухающего сандалом. Порыв ударил в лица отверженцам, заставив их приостановиться, пусть даже на миг. Этого мига хватило Агнес, чтобы сразить одного из них уколом в сердце, выдернуть клинок и с разворота рассечь горло второму. Симеон выхватил багор из рук ближайшего отверженца, перевернул его и древком хватил нападавшего по голове. Анри же успел увернуться от взмаха тесака, направленного в живот, и тем спас свою жизнь. Однако мгновение кончилось, и отверженцы снова ринулись в атаку. Четверо друзей встали спиной к спине, вместе со смельчаками из числа придворных, не давая нападающим себя обойти. Чего именно ждали от ангела, осталось неясным. Как показалось Доротее, она ощутила присутствие Сарпентеля, ведавшего сознанием, то есть бодрствованием и сном. Отверженцы стали двигаться медленнее, их удары утратили точность, а потом они стали кровоточить серой золой. Сперва она медленно потекла из ртов и ушей, чуть позже из глаз и изо всех ран. Поняв, что происходит, отверженцы обрели голос. Раздались крики боли, ужаса, ярости. Кто-то с удвоенной энергией бросился в бой, в последние минуты жизни пытаясь унести с собой побольше врагов. Однако сил уже не осталось, они стали падать там же, где стояли. Не более чем через минуту нападающие содрогались в конвульсиях, кругом них ручьями растекалась зола. «Назад, все назад!» — скомандовала Агнес и сама подалась прочь, держа клинок наготове. «Берегись, чудищ!» — выкрикнул Симеон, смертельно боявшийся появления монстров после того случая с запечатанным сундуком. Несколько мгновений вправду казалось, что все отверженцы просто тихо умрут от зельнокровия. Симеон первым заметил, как начало происходить нечто иное, и указал трофейным багром. «Вон там, смотрите!» Двое подземельщиков, лежавших друг подле друга, судорожно подергивались. Увы, опытный врач не ошибся. Эти движения отнюдь не походили на последние приказы гаснущего сознания бессильному телу. Азольная кровь не истекала из тел, нет, она скапливалась на них и кругом, густела, твердела, меняла текстуру и цвет.